Когда он докурит, останется пепел от любви. Уже не ревнует, уже не целует губы мои руками холодными. Обнимет и больше не соврет, а завтра забудет, никто не осудит, когда он уйдет. Отпущу по течению навсегда тебя. Никакого значения не моя судьба. И теперь мне неведомо путь, куда сведет. Пусть тобою болею я, все пройдет. Не вспомню, не плачу и вновь не пытаюсь его найти. Пусть больше не вместе мы, его я прощу губами холодными. В ответ прошепчу: